На его лице появились новые морщины. Гнев охватил Блодуэн. «Это тоже из-за англичанки», — подумала она. Бедный Морган дни и ночи напролет скитался по Англии, забросив свои земли, своих людей, и все ради этой женщины. Она ахнула, осознав как раз вовремя, что ее ярость быстро перешла опасную границу. Девушке показалось, что голос Родри раздается у нее в голове, и сердце у нее испуганно забилось. Люди говорили, что Родри был колдуном, и что он обладал гораздо большим могуществом, чем верховный жрец друидов. Может, это он пробуждал ее гнев, чтобы таким образом заставить подчиниться его требованиям. Но она не могла сделать так, как он говорил. Эта земля принадлежала ей и Моргану, роду Нельсов. И все-таки ей хотелось снова увидеть улыбку Родри, услышать его нежный голос, ощутить его ласку и прикосновение его губ. Блодуэн взяла свой кубок и допила эль. Нет, она не позволит Родри завладеть ее душой. Ее воля достаточно сильна, чтобы противостоять тем силам, которыми пользовался Родри, желая подчинить себе ее разум. Но в клубах дыма от горящего факела Блодуэн мерещилось лицо Родри. Его бездонные черные глаза были устремлены прямо на нее. У Изабель оказалось много работы в Амбри. Управляющий очень долго объяснял, что по приказу лорда Харли он прекратил несколько видов работ, рассчитал часть слуг, перевел некоторых на другие работы. Изабель была вне себя от ярости. Каждый день она сталкивалась с тем, что свидетельствовало о жадности и тупости Лайонела. Прежде всего, девушка распорядилась привести в порядок имение, чего, похоже, не делали довольно давно. Запасов продовольствия было достаточно, но Изабель приказала добавить. Хотелось быть спокойной во время зимы. Изабель проверила содержимое погребов и амбаров и убедилась, что Лайонел очень много вывез к себе в замок Стоунхэм. Она с ужасом узнала, что часть домашней прислуги он отправил работать в поле, надеясь таким образом собрать больше зерна. Изабель стремилась побыстрее вернуть своему поместью былое величие и красоту. Весь день она была чем-то занята и не замечала, как летит время. Только ночи казались долгими и одинокими. Как ей хотелось снова очутиться в объятиях Моргана, ощутить биение его сердца, прижаться к его крепкому телу, наслаждаться его страстными поцелуями. Прошла всего неделя, но ей казалось, что минул целый год с тех пор, как они были вместе. Вестей из Уэльса не было, и Изабель каждое утро молилась в часовне о спасении Моргана. После нескольких недель тяжелой работы поместье Амбри преобразилось. Там стало лучше прежнего. Люди ходили и улыбались. Служанки пели за работой. Изабель слышала, как весело насвистывали кузнецы, занимаясь починкой необходимого инструмента. Псарни оказались пустыми, что сильно огорчило Изабель. Всех собак увезли. Сначала в Стоунхэм, а оттуда, вероятно, в подарок королю. К счастью, в Лисвене Изабель оставила Сибиллу и Гектора. Она верила, что Морган